Глава шестая. Еще немного о прошлом. «Внимание, Эльта Мудаль! Говорит Двинго, отвлеките фрегат, мы займемся корветом!» «Фига себе, начальника!» Я успел переодеться в бронескафандр и вернуться в рубку, когда представители альтернативного зла решили немного покомандовать. «Двинго, сам ты, Эльта, Мудаль! Во-первых, план говно, а во-вторых, ты чего раскомандовался?» — ответил Алекс, который очутился в рубке раньше меня. «Эльда Мудуэль, немедленно выполняйте приказ!» «Ты хоть название правильно выговори для начала, Мудуэль!» — продолжал изгаляться Алекс. «Эльтенатуаэль!» — медленно по слогам произнес командир альтернативных. «Свяжите боем фрегат!» «Вот сейчас молодец!» — похвалил его наш ниндзя. «Но все равно нет!» «Да? Почему?» — удивился командир Двинги. «Потому что ты волшебное слово не произнес! Пожалуйста!» На той стороне кто-то закашлялся и замутикался. «Так, альтернативно одаренный и странный корабль, — говорит Батона. Слушайте сюда, убоги!» «Обана! А с людьми интереснее воевать, чем с ксеносами. С ними можно даже поболтать», — оживился Алекс и произнес в эфир. «А ты что еще за хер с бугра?» Эфир молчал. Там, видимо, переваривали услышанное. «Это кто там тяхнул?» — поинтересовались не очень дружелюбно. «Конь в пальто! Кто же еще?» — тут же нашелся Алекс. «Который тебя сейчас будет немного убивать и много унижать». Я взял его под руку и убрал с кресла, упав на его место. Наговорился уже, хватит. Алекс что-то недовольно пробурчал, но встал. «Альтернативщики, что за дебилы вы подписали?» — поинтересовался Дятел. «Да хрен их знает. Мы первый раз их видим», — почему-то ответил наш работодатель. «Не повезло вам». «Да уж». Видимо, они были знакомы, и для них боевые действия все еще не стали жизнью. Они до сих пор играли в игры. «Может, уже повоюем, неуважаемые?» — поинтересовался я. «А что предложить хотел?» — оживился Дятел. «Давайте вы оставите нам грузовик и свалите отсюда по добру по здорову. Шансов у вас все равно нет, а мы 30% от заработка вам переведем. Все довольны, живы и здоровы». «Это что за херня?» — даже Алекс офигел. «И цена вопроса?» — деловито поинтересовались Двинги. 300 штук. У нас контракт на лимон». «Маловато. Нам неустойки отдать придется только 300 штук. А еще и топливо». И они начали неторопливо торговаться. «Это какой-то пиздец», — проговорил Алекс. «Вот так и теряется вера в человечество. Нет, я понимал, что последнее обновление ввело свои коррективы, но не до такой же степени». «Да они и раньше до победного конца редко воевали. Наемникам нужно зарабатывать, а не умирать. Вот они и рубились до определенного момента, так называемой точки невозврата». Я немного подковался в местных наемных реалиях. Стоимость контракта часто и близко не покрывала стоимости вероятных потерь, будь то корабли, техника или тела. И в случае противостояния двух наемных подразделений включалась одна из негласных заповедей наемника — «Береги врага своего, позволяй ему уйти из безвыходной ситуации, дабы не озверел он от безысходности и не нанес больших потерь твоему подразделению. Помни, что, возможно, против побежденного еще придется воевать в будущем, и удача может оказаться не на твоей стороне». Но вот так открыто слить контракт было невозможно. Воскресшие, потерпевшие быстро бы донесли эту информацию до компетентных органов, и репутация подразделения упала бы ниже плинтуса. Но теперь совсем другое дело. Мы, похоже, к своему несчастью попали в период безжалостного восстановления ущербной морали и жестких правил новой реальности. «Эй, превозмогатели! Мы там оглохли, что ли?» Меня, оказывается, вызывало Двинго. А я настолько ушел в нерадостные мысли, что пропустил это. «Превозмогатели?» — удивился Дятел. «Разве вы не того, когда вашего командира того?» «Точно, Дятел. Мы провели реорганизацию», — буркнул я. «Чё надо?» «Упругие дятлы готовы заплатить вам в полном объеме сумму контракта, а мы не будем требовать неустойку. Только нужно завалить грузовик». «Это какое-то совсем не альтернативное зло, а самое настоящее». «То есть вы хотите убить экипаж грузовика?» — я уточнил на всякий случай. «Ну да, иначе они стуканут», — пояснил мне дятел, как идиоту. «Нахер?» — заявил я решительно. «Чё?» — удивился упругий. «Нахер пошел чмошник?» — заявил я решительно. «Алле, альтернативщики сраные, вы воевать будете или нет? Вы же вроде собирались вначале. Я даже готов действовать по вашему плану». «Чёртов отморозок!» — выругался злодей. «Дятлы, сорян, соглашения не будет». «Идиоты! Ну ничего, заодно и превозмогателей на ноль помножим». «Это вряд ли», — пробурчал я про себя. «Бонд, Вася, вы знаете, что делать». И мы направились к фрегату. Я просмотрел его характеристики и немного углубился в описание. Фрегат Батона, тип «Эксимер», был построен на верфях Торговой Республики. Длиной почти 600 метров он вдвое превосходил «Эльтона Туайль», оснащен в основном управляемым ракетным оружием. Основное назначение — борьба с малоразмерным противником при сопровождении основных сил флота и особо важных конвоев. Универсальный эскортный корабль, способный действовать на любом удалении от берега. Фрегат — это всегда компромисс, не смысл их существования, экономия в обмен на массовость. Специфика дозорных и эскортных задач подразумевает рассредоточение сил, что, в свою очередь, влечет требования к снижению стоимости кораблей. Жертву экономии для массового выпуска приносятся их боевые возможности. Идя на компромисс, цена-качество, создателям фрегатов пришлось сократить комплекс вооружений корабля, отказаться от некоторых радиоэлектронных систем, заменив полноценные системы обнаружения и защиты на варианты с урезанными характеристиками. Все это было сделано для того, чтобы корабли класса фрегат могли выполнять в одиночку или в составе малых формирований как можно более широкие задачи, от патрулирования секторов до ограниченного участия в локальных войнах, блокада и деблокада коммуникаций, проведение точных десантов, символическая огневая поддержка при высадке наземных войск. В данном случае мы имеем средний бронированный корабль со средними щитами, хорошей антиистребительской обороной и неплохим ракетным вооружением. Сходу прибить он вряд ли нас сможет, вооружение не то. Но если дать ему время, то может случиться ой. Поэтому время мы ему давать не будем. И в наших интересах разорвать дистанцию как можно скорее. «Зафиксирован пуск ракет», — доложил Василий уже в форменном головном уборе. «Перевожу основную мощность на передние щиты». «Выпускай зенитные дроны», — отрапортовал Бонд и нажал кнопку. Открылся шлюз, и в космос вылетели 6 купленных нами БСД-13М, автоматизированные зенитные дроны, предназначенные для уничтожения мелких целей, таких как ракеты, торпеды и истребители. Применялись они обычно на станциях и гражданских кораблях, не имеющих собственных противовоздушных батарей. А наш «Эльтона Туаэль», к сожалению, именно к таким и относился. По размерам, попадая в класс корвет, по своей сути, он не был боевым кораблем. Зеленые вообще использовали его как десантный корабль. По рассказам Васи, это было исследовательское судно, имевшее шахтерский лазер для взятия проб. Другое дело, что этот лазер на первый взгляд оказался нифиговой такой имбой. Правда, с кучей ограничений, небольшим радиусом и невозможностью пробития энергетических щитов. Еще у него были неплохие, как для исследовательского корабля, система радиоэлектронной борьбы и система малозаметности. Поэтому пришлось импровизировать. Расстояние сокращалось. Дроиды выдвинулись вперед, встречая ракетный рой. Щит отрабатывал попадание тех ракет, которые все-таки прорвались. Корабль потряхивало. Я скрипел зубами и ждал, просчитывая убытки. Месть — ни хрена не выгодное дело, скорее наоборот. А вот мои товарищи, похоже, не разделяли моего скептицизма. Им даже было весело. «Ну, наконец-то, драчка!» Кот радовался, как ребенок. «Точняк! А то у меня ствол уже заржавел!» Поддержал товарища Фант, проводя диагностику навесного оборудования своего экзоскелета. «Ну так из девок на корабле одни гоблин же, чего бы ему не заржаветь?» Попытался пошутить КТ. «Дурак ты, котик, и шутки у тебя дурацкие!» Пакля прикрыла глаза. Она уже все проверила и просто успокаивалась перед предстоящей дракой. «Тебе легко говорить», — возмутился молодой. «Ты вон Бонду помогаешь ржавчину протереть!» «А я вот могу тебе сейчас твой ствол отрезать, и все проблемы уйдут». Она ласково погладила рукоятку своей зубочистки. «Угомонитесь уже!» — рявкнул клоун. Он попытался немного размять затекшие руки, в результате чего вырвал одно из креплений. «Бля!» Десантный шлюп, в котором мы сейчас находились, наверняка пережил не одну боевую операцию. И прошло множество ремонтов и восстановлений. Но у него было два плюса. Генератор защитного поля, не свойственный этой механике, и низкая цена. А еще это была имперская модификация для использования вне пусковых шахт десантных кораблей. Он просто сбрасывался за борт и следовал к цели своим ходом. У него был существенный недостаток — низкая скорость, так как основное ускорение обычный шлюп получал при пневматическом запуске из пусковой шахты, а тут отрабатывал маломощный движок. Поэтому стратегии было две. Задавить количеством или как можно скорее подойти к цели, используя в том числе скорость носителя для разгона. Понятно, что наш вариант — два. Поэтому и неслись сейчас мы на всех парах к фрегату под комментарии Бонда. «Минус дроид. Еще один минус. Мощность щита 22%. Маневр уклонения, осторожней. Минус два. Пробитие щита». Корабль нещадно трясло. Наконец мы услышали долгожданное. «Внимание! Абордажной группе готовность! Старт 10, 9, 2, 1, старт!» Резкий толчок, и на экране вместо окружающих переборок я увидел космос с быстро приближающейся тушей фрегата. А пилоты молодцы. Бомбометание выполнили в последний момент, чудом разойдясь без столкновения. Я краем глаза увидел, как Вася удаляется вдаль, сопровождаемая очередями из всех стволов батоны. На нас они либо не успели среагировать, либо не захотели. Несколько секунд свободного полета, 4 попадания в щит из маломощных лазеров ПВО, и вот истошно орёт гравикомпенсатор, сохраняя наши тушки в целости и сохранности. Отстрел дверей, и мы высыпаемся на пол. Перед глазами вспыхивает тактическая карта с пометками «Свои, чужие». Отдельно помечена наша цель — двигательный отсек. Группа «Браво» развернула штурмовое построение. Вперед выдвинулся кот. Его щит замерцал, окутавшись силовым полем. У меня перед глазами пробежала строчка, подтверждающая синхронизацию с полем щита. Клоун и Фант стояли по бокам, чуть сзади, образовав клин. Алекс с Пакли замерли, ожидая приказа. «Погнали!» — кивнул я. «Слабоумие, отвага!» — заверещал зеленый в боевом экстазе. И мы погнали. Полный экипаж фрегата типа «Эксимер» составлял 350 человек. Минимальный для частичного функционирования — 25. «Истина где-то рядом», — говорил один странный охотник на ксеносов из моего прошлого. И, учитывая задание дятлов, я предполагал, что десанта на борту быть не должно. Показавшийся противник подтвердил мои предположения. Ремонтная бригада в составе 5 человек и 4 дроидов спешила к месту прорыва, предполагая, что это была не разорвавшаяся торпеда. Умерли они быстро, срезанные пулеметами штурмовиков. Еще нескольких бедолаг, попавшихся на пути, мы также походя смели. Наконец, вражеский командир разобрался, в чем дело, и заблокировал входные проемы. Мы немного замедлились. Ровно настолько, чтобы дать время нашему зеленому комраду пострелять из своей БФГшки. Один выстрел, одна дверь. Так мы и шли, сметая все на своем пути. 15 минут, и мы у двигательного отсека. 15 секунд, и мы внутри. «Вот он», — кивнул Алекс, указывая на здоровенную тумбу около стены. Именно он изучал схему фрегата, выбирая первоочередные цели. Как-никак, инженерия у него была на уровне. Эта тумба была распределительным щитом главного корабельного щита. «Тоби?» — я кивнул гоблину. «Очки надо!» Тоби, широко ухмыляясь, выпалил в распредустройство. Я невольно посмотрел на Алекса. Тот недоуменно пожал плечами, изображая невинность. «А теперь вот эти!» — он указал на ряд ящиков вдоль стены, отвечающих за подачу энергии на оружейные системы. Ухнули гранатометы штурмовиков, поднялся дым и завоняло горелой проводкой. «Бонд, прием, Дельта на связи!» «Слушаю вас, Дельта!» «А он ваш!» — хмыкнул я и не удержался. «Пилите, Шура, пилите! Все будет в лучшем виде!» — донесся до меня жизнерадостный голос навигатора. «Эвакуируемся!» Вся команда синхронно развернулась, и мы организованно двинулись обратно к шлюпу. Все были наготове, вот только противники кончились, так как мы отступали тем же путем, которым пришли. Когда оставалось несколько десятков метров, эфир ожил. «Внимание, Дельта! Начинаем!» «Понял вас. Аккуратней там!» Раздался скрежет вперемешку с хлопками и взрывами. Треск металла разрываемых перегородок был похож одновременно на звук рвущейся бумаги и звон консервных банок. Очень больших консервных банок. Эльтон Атуаэль распиливал фрегат, отделяя двигательный отсек от основного корпуса. Замигали лампы, взрываясь и выключаясь. Замерцали красным светом аварийные светильники, весь корабль стонал, умирая. В этой адской какофонии я чуть не пропустил отряд красных точек, сгрудившихся около нашего шлюпа. Я поднял кулак. «Всем стоять! Алекс!» «Вижу!» — бросил он. «Пакля, право 30! Разведка и отскок!» Два ниндзя исчезли, чтобы через несколько секунд вновь появиться, далее раздались запоздавшие звуки. «Минус один!» — улыбнулся Алекс. «Минус два!» — поправила Пакля. Алекс кивнул и продолжил. «Похоже, немного десанта у них было. И нас там ждут. У них мобильный щит и тяжелое оружие». «Тоби, ко мне!» Маленький гоблин в своем экзоскелете выглядел как колобок, но очень массивный и бронированный колобок. Еще я использовал его как переносной склад. «Повернись». Тоби без разговоров повернулся, и я откинул клапан его рюкзака. «Почистите там все по возможности», — сказал я и передал им каждому по боеприпасу. «Будет сделано». «Браво! Вперед до поворота!» Штурмовики двинулись вперед, мы за ними, пока не дошли до последнего поворота, за которым нас ждал противник. «Давай!» — кивнул я Алексу. «Пакля, прямо 40! Твой щит!» Альфа опять телепортнулась, и вскоре раздалось два мощных взрыва. «Вперед, вперед!» — взревел клоун, и Браво завернула за угол, выплевывая огонь из всех орудий. Собственно, мне опять не удалось повоевать. Подойдя к груди тел и кусков тел, меня окликнул Алекс. «Тут с тобой хотят поговорить». «Грузитесь, я сейчас», — махнул я клоуну и подошел к лежащему на полу штурмовику с оторванной ногой и отрубленной рукой. Судя по ровному срезу, руки его лишил Алекс. «Что надо?» «Предлагаю договориться», — прохрипел раненый. Судя по информации, капитан корабля по имени Зартакс. «О чем?» «Сохраните нам жизнь. Опасный дятел нас выкупит». «Интересное предложение, но нет». — покачал головой я. — Главдятлу пока не нужно знать, что мы вас немножко убиваем. — Но почему? — Почему что? — удивился я. — Почему убиваем? Или почему тебе отказываю? Капитан закашлялся. — И то, и другое. — Потому что вы этого заслужили, и наш девиз — «Сделай галактику лучше». Я кивнул Алексу, и он отделил голову капитана от тела. Мы направились на шлюп. — Это что за девиз такой? — Это новый девиз. Я его только что придумал. «Зачем?» — я на секунду задумался. «Да как-то это правильно, что ли? Эй, ты чего глаза закатываешь?» «Мозгом, сука, любуюсь. Козел. Сам такой». Нам повезло, и шлюп смог вывалиться наружу, стрельнув носовым движком. Иногда шлюп застревал намертво, но в этот раз все обошлось. Нас с помощью ремонтных дроидов подобрал Эльтенатуаэль, а в шлюзе ждала проекция Василия. «Что там со вторым кораблем?» «Корвет Алома в данный момент разгоняется для гриппер-прыжка». «Что за хрень? Бонд!» «Что?» «Альтернативщики просрали при численном превосходстве, что ли?» «Да нет, они его немного потрепали и отпустили». «Как отпустили?» «Ну вот так. И сдвинги просили тебе передать Царян, Эльтенатуаэль. Но вы сами по себе, мы сами по себе». «Вот падла злопамятная!» — восхитился я. «Мы их успеем догнать?» «Ну, у него утечка в двигательном отсеке, так что да, успеем». «Полный вперед? Хотя, стоп. Запас времени у нас есть?» «Примерно полчаса». «Тогда нарежь вот это на ломтики поменьше», — кивнул я на висящие рядом два безжизненных обломка батоны. «Забрать мы его не можем, но и другим не оставим». Когда розовый луч лазера начал кромсать фрегат на маленькие кусочки, Алекс почесал небритый подбородок и задумчиво сказал: «Дела шли хорошо, но хер поймешь куда».